Глава 15. Планета Новый Плимут. Промышленный район столицы. Рид внимательно осмотрел разложенное на столе оборудование и кивнул Гуннару. То, что куратор снизошел до личного визита на склад, красноречиво говорило о важности предстоящей операции. «Итак, дамы, смотрите». Гуннар взял со стола черную горошину, практически исчезнувшую в его пальцах. «Газовая граната. Ее нужно подбросить в салон. Далее...» Положив боеприпас на место, он показал на черный пластиковый диск, очень похожий на глушилку, которой пользовался Нейв для нейтрализации имплантов. «С угонщиком вы знакомы. Закрепить, как обычно. И когда машина покинет охраняемый периметр, Пич активирует гранату, перехватит управление и отвезет спящих красавцев в точку сбора». Пич мрачно кивнула, уткнувшись в монитор. Ни на Гуннара, ни на Лоррей она даже не смотрела. Самое странное, взломщица за все утро ни разу не наградила близнецов унизительным эпитетом. А вместо обычного презрения Эйнджела ощущала неожиданную смесь стыда, злости и возбуждения. Зато Ри то и дело ухмылялась, бросая на Пич веселые взгляды. Эйнджела лишь вздохнула, не желая гадать, что на этот раз учудила сестренка. «План настолько прост, что в нем практически нет места для ошибки», продолжал инструктаж Гуннар. Несмотря на то, что последовательность действий все знали, экс-егерь считал нужным проговорить все еще раз, для надежности. «На глаза сенатору не попадайтесь, близко не подходите», с нажимом произнес он и поочередно посмотрел на каждую из сестер. Те мрачно кивнули. Одного того, что они окажутся рядом с Алвином Шароном, хватило, чтобы всякие посторонние мысли выветрились, уступив место страху. Гуннар убедился, что его слова восприняли со всей серьезностью, и продолжил. «Клео переодевается и уводит генерала. При необходимости Хелен помогает феромонами. Пич позаботится, чтобы на камерах это не отобразилось. Грузишь клиента в машину. Дальше работа Пич. Вопросы?» Вопросов не последовало. «Следом Хелен обрабатывает банкира и ведет в машину. Повторяем предыдущую схему. Дальше разводите водителя сенатора, ставите угонщик, подкидываете гранату, возвращайтесь на маскарад. Говорите со всеми, мелькайте перед камерами, обеспечивайте себе железное алиби. Как только сенатор с охраной сядет в машину и покинет мероприятие, можете расслабиться, дальше мы все сделаем сами. Вопросы?» «Что делаем с Нейвом после того, как получим координаты?» — поинтересовалась Свитарь. «Он с нас не слезет, будет рыть, пока не раскроет всю сеть. Записать ничего особенно компрометирующего не удалось, сотрудничать за рамками иллюзии он упрямо не желает». «Уберем, как только получим координаты», — буднично сообщил Рид, поднимаясь из-за стола. «Так что, если хочешь трахнуть его напоследок, времени у тебя не так много». Пич неосторожно дернула рукой и уронила кружку с остатками кофе. Тихо ругнувшись, она тряхнула забрызганной ногой и активировала робота-уборщика. «Я подумаю», — хмыкнула Свитари, вызывающе глядя при этом на мрачную взломщицу. «Если вопросов нет, готовьтесь к маскараду», — махнул в сторону выхода Рид. «Гуннар, займись планом Б». «Так ведь он настолько прост, что практически нет места ошибки», — прищурилась Свитари. «Всегда должен быть план Б», — назидательно поднял палец Гуннар. «Все, не тратим время». Выйдя на улицу, Эйнджела открыла приложение заказа роботизированного такси. «Что происходит с Пич?» — спросила она у сестры, оформляя вызов машины. «Ни одного лестного эпитета про безмозглых шлюх, спутанные чувства. Ничего не хочешь рассказать?» «Ой, да что там рассказывать?» — небрежно отмахнулась Свитарь. «Она меня достала, и я ее трахнула. Заметь, сработала, она заткнулась». Обреченный вздох Эйнджелы был ей ответом. «А чего такого?» — фыркнула Ри. «Надеюсь, с ее стороны это было добровольно?» «С феромонами все добровольно». Зло ухмыльнулась Свитарь. «Если такси вдруг повезет нас в неизвестном направлении, виновата ты», — предупредила Эйнджела. Планета Новый Плимут. Столица. Дворец основателей. Нейф и капитан Кларк, ожидавшие у служебного входа, откровенно сочувствовали коллегам у входа парадного. Там, под неослабевающим вниманием репортеров, по красной ковровой дорожке важно шествовали богатые и знаменитые. Всех прочих, включая полицейских, безопасников и контрразведчиков, Они считали пылью под ногами, так что добиться от подобного контингента досмотра или ответов на вопросы было непростой задачей. Если сканер показывал наличие чего-то потенциально опасного у одного из гостей, охране предстоял геморрой вселенского масштаба. Здесь же, у служебного входа для обслуги, атмосфера сложилась непринужденная и праздничная. Официанты, повара и прочие необходимые для функционирования любого мероприятия специалисты уже несколько часов как прибыли на рабочие места, так что теперь полицейский у рамки сканера со скучающим видом читал что-то в коммуникаторе. Контрразведчики ждали прибытия девушек из агентства «Экзотик», чтобы выдать тем обещанные служебные пропуски на маскарад. Естественно, разговоры крутились вокруг недавней вечеринки. «В общем, я до сих пор как выжатый лимон». «Так она меня отработала». На темнокожем лице Кларка ослепительно блеснула улыбка. «Это натуральный черт, а не девка». «Они там точно модельное агентство, а не агентство эскорта». «Одно другому не мешает», — заметил Грэм. «Можно и на стенде с новой моделью авто в бикини постоять, а потом с владельцем салона покувыркаться. Лично мне кажется, что они не называются эскортом исключительно для сохранения видимости приличий. В СМИ эти мероприятия услуги модельного агентства смотрятся лучше, чем эскортного. Хотя нафига модели на маскараде, ума не приложу». «Рекламируют работу пластических хирургов», — предположил Кларк. «Как вариант», — согласился Грэм. «Но должен признать, на результаты их работы хоть посмотреть приятно». Вновь белозубо улыбнулся Кларк. «Колись, ты своих девок нагишом заснял?» «Будешь хорошо себя вести, узнаешь», — самодовольно хмыкнул Грэм. «Ой, да не жмоться для старого друга», — возмутился Кларк. «А ты своей сделал, а?» Кларк скорчил виноватую гримасу и потянулся почесать затылок, но наткнулся на шлем и опустил руку. «Да забыл», — признался он. «Эта ж кобылка так меня упахала, что я вообще не помню, как в общагу вернулся». «Лошара», — насмешливо бросил Грэм, скрывая за весельем нервозность. Несмотря на кажущуюся простоту плана, все что угодно могло пойти не так. Слишком много людей, слишком много случайных факторов, слишком сложно унять дрожь в пальцах. Нейв в очередной раз жизнерадостно улыбнулся и сказал: «Моя подъехала». Он указал на лимузин с фирменным логотипом «Экзотик» по всему борту. Из него с веселым смехом выбирались девушки в маскарадных костюмах. Полицейский на посту тоже оживился, спрятал коммуникатор в карман, встал со стула и одернул китель. «А твоя прям класс!» Кларк показал на бейджинку в образе героини классической серии комиксов доколониальной эпохи. Кроссовки, драные колготки, сеточки, облегающие шортики и дырявая футболка выделялись на фоне окружающего блеска и великолепия прочих костюмов. Довершали образ двухцветный макияж, бейсбольная бита и волосы, собранные в два хвостика, розовый и голубой. «Это ж это!» — Кларк щелкнул пальцами, силясь вспомнить имя персонажа. «Долбанутая! Королева, которая... Ну, того, психопата из комиксов и кино, подружка! Как же его?» «Джокера. Классику знать надо», — усмехнулся Грэм. «А подружка его — Харли Квинн». «Так ты у нас что, Джокер?» — радостно заржал Кларк. «Почему нет?» — наигранно удивился Грэм. «Мне этот парень нравится своим безумием». «И как ты психолога проходишь?» — еще больше развеселился Кларк. Грэм подмигнул ему и переключил внимание на девушку. «Привет, дорогуша!» — он заступил бейджинке дорогу. «Прости, но с дубиной нельзя». «Ну, пудинг!» — скорчила умильную гримасу Свитари. «Она такая красивая!» В подтверждение слов девушка махнула битой, на которой Грэм успел прочесть надпись «Доброй ночи». От одного ее вида половина присутствующих штаны в коричневый изнутри перекрасит. Грэм мягко перехватил модный аксессуар. А вторая попадает с инфарктами. Решат, что пролетариат восстал. «Ты же не хочешь, чтобы планета без руководства осталась?» «Ой, да кто заметит разницу?» — отмахнулась Свитари, но биту все же отдала. «Верну после вечеринки», — пообещал Грэм, обнимая девушку за талию. «Черт, а ты раньше этот костюмчик надеть не могла, когда мы были в менее людном месте?» «Чтобы ты его порвал?» — фыркнула Ри, жарко поцеловала, а затем шутливо оттолкнула кавалера. Грэм ощутил, как ее пальцы на миг скользнули в нагрудный подсумок. Вряд ли девушку интересовали сложенные там полоски одноразовых наручников, так что оставался лишь один вариант. Ри что-то передала ему, избегая лишнего внимания. «Ладно, пойду работать. Не скучай», — Чмокнув Грэма на прощание, она подошла к рамке сканера и ожидавшему ее копу. Продемонстрировав браслет-пропуск, выданный сотрудницами в агентстве, она подмигнула полицейскому и проскользнула через сканер. Нейв мысленно напрягся, подсознательно ожидая услышать тревожный сигнал. Тишина. Из чего бы доминионцы ни делали газовые гранаты, проверяющие системы Союза не восприняли их как опасное устройство. Чёртовы доминионцы! Подавив раздражение, Нейв махнул подружке рукой, и та упорхнула в служебный вход. Он магическим образом уравнивал представителей разных социальных слоев. И простого копа, и контрразведчиков, и гламурных красоток, демократично низводя до статуса обслуги. «Что она в тебе нашла?» — удивился Кларк. «Вторая, понятно. На пропуск работала, но у этой-то он уже был?» «Версию большой чистой любви ты не рассматриваешь», — хмыкнул Грэм. Ответом ему стал полный скепсиса взгляд коллеги. «Просто я хорош в постели», — скромно признался Нейв. В подземный гараж въехало два городских роботакси, из которых тоже выбрались девушки в маскарадных костюмах. «О, а вот и наши дамы!» — потер руки Кларк. Грэм кивнул, глядя на неспешно идущую к нему Эйнджел, точнее, Клео. Она осталась верна змеиному образу, разве что лицо скрывала золотая чешуйчатая полумаска, да на теле заметно прибавилось украшений. «Привет!» — игриво улыбнулась она, подойдя к Нейву. «Обыскивать будешь?» Девушка подняла руки и грациозно крутанулась на месте, предлагая кавалеру то ли оценить вид, то ли начать проверку. «Привет!» Грэм вернул улыбку, причем совершенно искренне. Несмотря на всю запутанность их прошлого, на его нравилась Эйнджела. Нет, он уже не питал на ее счет каких-то иллюзий. И Вулкан, и Эдем развеяли их до основания, но чисто по-человечески капитан наслаждался ее присутствием. «Увы, в этот раз право обыска злостно похищено у меня нашей доблестной полицией», — с прискорбием сообщил он, но не удержался и притянул девушку к себе. Легкий укол вины и воспоминания о рисунках с репликантом заставили Грэма воздержаться от поцелуя. Черт с ней, с легендой. И так вполне правдоподобно. Ответом ему был благодарный взгляд и та самая ласковая улыбка, что заставляла капитана завидовать покойному РС-355-085. «Свою безопасность я готова доверить только тебе», — проворковала она и нежно провела пальцами по щеке Грэма. Ему показалось, что за сказанными на публику словами Эйнджела спрятала нечто настоящее. Доверие. Нервозность необъяснимым образом исчезла, и на смену пришла уверенность. Уверенность в том, что как бы ни повернулось дело, он, капитан Грэм Нейв, не подведет ни Эйнджелу, ни ее сестру. Как всегда, чутко уловив перемену, эмпат с улыбкой отстранилась и протянула Грэму запястье. «Ты обещал пропуск?» «Тебе нужно подойти к сканеру». Нейв бережно взял ее за вытянутую руку и подвел к коллеге. «Кларк?» «Чего?» Тот отвлекся от флирта со своей пассией. Огненно-рыжей красавицей с Тиамат. «А, да. Милые дамы?» Милые дамы с хихиканьем и шутками собрались возле него, приступая к процедуре оформления пропусков. Полицейский только хмыкнул, наблюдая эту картину, но от комментариев благоразумно воздержался. Эйнджела, среди прочих, приложила руку к сканеру, послушно прикусила одноразовую пластину тестера, показывающую содержание наркотиков и алкоголя в организме, и, дождавшись, когда Кларк внесет ее в базу данных, получила заветный браслет-пропуск на запястье. «Пожелай мне хорошей охоты», — подмигнула она Нейву. «О, уверен, тебе сегодня сказочно повезет», — преувеличенно серьезно заявил Грэм. «В твои силки попадет действительно крупная добыча. Ты будешь очень занят сегодня. Или найдется минутка другая для меня?» Эйнджела одарила его похотливым взглядом. «Хочу немного поднять себе настроение перед работой». «Для тебя я всегда найду время», — широко улыбнулся Нейв. «Просто звякни, и я тут как тут». Эйнджела послала ему воздушный поцелуй, вслед за другими девушками прошла через рамку сканера и исчезла в здании. «Начинаю верить твоей брехне про постель», — глядя ей вслед, сказал Кларк. «Я надеюсь, проверять не будешь?» — ехидно уточнил Грэм, поглядывая на здоровяка в шоферской форме, вылезшего из-за руля лимузина агентства «Экзотик». Этого светловолосого мордоворота Грэм знал как босса Лоррей, но ни на секунду не верил в то, что сколько-то значимый офицер разведки способен так засветиться. Тем более, что в здоровяке за парсек чувствовался кадровый вояка. Такого куда проще представить в полной выкладке на поле боя, чем в закулисных хитросплетениях агентурной работы. Потому Нейф резонно полагал, что на деле Гуннар просто боевик группы. Грэм из любопытства просканировал громилу, ничуть не удивившись наличию того пистолета в оперативной кобуре. Чип оружия доложил, что зарегистрирован за Гуннаром Юхансоном, сотрудником отдела физической защиты модельного агентства «Экзотик». Снимок владельца оружия полностью соответствовал внешности человека, которого наблюдал Нейф. «Кто бы сомневался», — иронично подумал капитан. «Знать бы еще, где сидит реальный босс близняшек». «Это к гамбургеру. Он у нас спец по мужикам оказался», — голос Кларка оторвал капитана от размышлений. «Ладно, пойду на пост. Давай дубину в камеру хранения закину». «О, спасибо», — Грэм протянул ему биту. «А то лень крюк делать». «Ну тогда с тебя бутылка», — хохотнул Кларк и ушел, весело помахивая трофеем. Грэм осмотрелся и, убедившись в отсутствии любопытных глаз, развернул клочок бумаги, что сунуло ему в подсумок свитари. «Тебя уберут, как только получат координаты. Думай, как сматываться». Нейв смял бумажку и выкинул в утилизатор. Мелькнула мысль, что у него с запиской есть общая черта — уничтожение по выполнении задачи. Собственно, вполне ожидаемо. Было бы странно, реши босс Лоррей, оставить в живых вражеского контрразведчика, которого не удалось завербовать, и который знает часть агентурной сети. Ожидаемо, но в животе все равно неприятно похолодело. И помимо страха за собственную жизнь, Нейф ощутил беспокойство за Лоррей. Никто не гарантировал, что сестер не сочтут отработанным материалом после завершения операции, особенно если узнают, что девушки предупредили его. В голове с бешеной скоростью проносились варианты отступления. Ни один не гарантировал безопасности даже ему, что уж говорить о возможных спутницах. Происходив все на вулкане, он мог бы задействовать старых приятелей, но тут, в столице, у него был только один друг, и того недавно похоронили. Варианты бросить сестер Лоррей капитан даже не рассматривал. В конце концов, он их должник, а долги Грэм привык выплачивать. Но это дело будущего. Сейчас нужно следовать плану. Пройдя в служебное помещение, Нейв свернул в узкий коридорчик и помахал рукой у камеры возле операторской. Дверь приглашающая открылась. «Что, скучаешь?» — весело спросил Нейв у развалившегося в кресле Шнегельбергера. «Есть немного», — отозвался тот, поворачиваясь к приятелю. «Зашел повеселить?» «Скорее поиздеваться», — подмигнул Грэм. «Там твой дружок приехал, которого ты чуть не склеил». «Черт, не напоминай!» — лейтенант закрыл глаза ладонью. «Это же надо было так встрять!» «Не-е-е», Грэм ухмыльнулся. «Тебя от встревания уберегли. Хотя я об этом жалею. До смерти интересно было бы глянуть на твою морду, утащи ты этого трапа в кровать». «Отвали, а!» — беззлобно огрызнулся Шнегельбергер. «На, позавидуй». Нейф вынул из-под сумка гражданский ком. Нажатием на сенсор он отправил доминионскому хакеру команду начинать взлом, а затем вывел снимок двух обнаженных девушек, позирующих на постели. «Да, тёлочки, класс!» Шнегельбергер жадно уставился на снимок. «На, там ещё есть, листай!» Грэм отдал ему аппарат. Лейтенант углубился в просмотр, красочно комментируя каждый снимок. Занятие увлекло его настолько, что короткое мигание мониторов, сигнализирующее о том, что хакер внедрился в систему, прошло вне лейтенантского восприятия. Командные частоты ещё вчера слил сам Нейв. «Слушай», — Грэм подпер плечом стенку, «ты так слюни на моих девок пускаешь, словно твоя хуже». «Мою я уже трахнул», — отозвался лейтенант. «Этих нет. Разницу улавливаешь?» «Да», — Грэм удивленно покрутил головой. «Чресло бессия тебя когда-нибудь погубит, гамбургер. Зато умру, в волю натрахавшись», — парировал Шнегельбергер. «Так сказать, натрахаюсь в усмерть. И не со службой, будь она неладна, а с кайфовой цыпочкой. В идеале помру на ней. Ну, или под ней». «На, забирай, а то я точно не выдержу и убегу свою искать да пользовать». «Ага, так она и пошла», — осклабился Нейв. «Она не для того пропуск на этот маскарад отрабатывала, чтобы и тут тебя ублажать. Спорим, она уже какого-нибудь папика себе нашла». «А твоя, думаешь, еще не нашла?» «Которая из?» «Обе». «Да как-то плевать», — безразлично пожал плечами Грэм. «Я свадьбу и не планировал. Они мне, я им. А все, что за пределами этого бартера, меня не касается. Бывай, я на пост. Передавай привет подружкам», — махнул гамбургер, вновь обратив внимание на мониторы. Если что, я тоже всегда открыт для бартера. Обломишься. Да и мои девочки любят стройных. Нейв похлопал лейтенанта по плечу и вышел. Едва за спиной закрылась дверь операторской, капитан перевел дух. Первая часть плана прошла успешно. Пора приступать ко второй. Грэм достал гражданский ком и набрал номер. «Детка, если желание не пропало, у меня как раз есть немного времени», промурлыкал он, проходя мимо группы официантов. Те, не прекращая разговора, проводили молодого офицера понимающими взглядами. «А ты знаешь какое-нибудь укромное местечко?» задала встречный вопрос Энджела. «Разумеется», — Нейв добавил чуть виноватые интонации. «Правда, там не особенно развернешься. Тогда тебе придется очень тесно ко мне прижиматься», — произнесла Энджела тоном, от которого в горле капитана пересохло. «Где встречаемся?» «Стоя у входа в служебное помещение», — изменившимся голосом ответил Грэм. «Там на стене огромная картина с пучеглазым усачом в допотопном мундире». Шагая к месту встречи, капитан пытался понять, почему не может оставаться спокойным, даже слышал о Рэй. Может, дело было в подсознании, тесно связавшем этот голос с пережитым головокружительным воздействием феромонов, а может, в собственных наивных мечтах Грэма, не выветрившихся окончательно даже после событий на вулкане. Воспоминание о том, как он очнулся связанным, отрезвило и выбило из сознания лишние мысли. Дело и только дело. Энджелу в условленном месте он отыскал без труда. Подхватив ее под локоть, Грэм повел спутницу в глубину служебных коридоров, рассказывая той забавный случай с одним из гостей маскарада. Распахнув дверь одной из бытовок, капитан втащил внутрь беззаботно смеющуюся девушку. «Во мне погиб актер», — сказал Грэм, закрыв электронный замок и заблокировав тот для верности служебным жетоном. «Главное, чтобы им дело и ограничилось», — пробормотала Энджела, поворачивая спиной к Нейву. «Помоги с застежкой». Капитан расстегнул замок на костюме эмпата и деликатно отвернулся. «Что после мероприятия?» — обтекаемо обозвал их операцию Грэм. «Делать будете. Перспективы все же туманны». «По обстоятельствам». Платье с шуршанием упало на пол, и девушка, толкая капитана локтями, осторожно упаковала его в кофр. «Если сложится не очень, мы с удовольствием составим тебе компанию в любом безопасном месте». Энджела сняла со стены второй кофр, заранее принесенный Нейвом, и проворно влезла в новый костюм. «Буду только рад такой компании», — совершенно искренне ответил Грэм. «Есть пара идей, где можно довольно приятно провести время». Помня возможные записи на импланты девушек, капитан вынужденно прибегал к эвфемизмам. «Помогай», — деловито скомандовала Энджела, и Грэм осторожно, чтобы ненароком ее не зацепить, повернулся. Новый облик эмпата копировал одну из гостей вечера, избравшую образ Шахерезады. Грэм знал, что главным критерием выбора была возможность быстрого перевоплощения, но все же оценил иронию. Змея, прячущаяся за обликом невинной жертвы, вынуждена рассказывать сказки для собственного спасения. Новый костюм прикрывал все те части тела, которые украшал рисунок чешуи, а переливающийся под светом лампы расшитый никап прятал большую часть лица. Эмпату оставалось лишь сменить парик, линзы и скорректировать макияж. Капитану досталась непростая задача застегнуть на ее руках и лодыжках многочисленные украшения. При виде ножного браслета у Нейва дернулся глаз, и он лишь мысленно порадовался, что на этот раз обошлось без бубенцов. Свет в подсобке мигнул раз, другой. Сигнал от хакера, перехватившего контроль над незначительными узлами здания, означал, что сейчас можно выйти и вернуться в зал, не опасаясь встретить кого-то из персонала. Нейв поспешно застегнул последний браслет и посмотрел на Энджелу. Та кивнула, и они, не тратя времени, вернулись в зал. Где-то в операторской Шнегельбергер наблюдал на камерах пустой служебный коридор. У самого входа капитан деликатно взял девушку за локоть и открыл дверь, говоря: «Нет, мэм, дамская комната в другой стороне, вон там». Он указал рукой направление, и его спутница раздраженно вырвала локоть из пальцев Грэма. «Хам!» — заявила она и с независимым видом ушла прочь. Официант, ставший невольным свидетелем сцены, бросил сочувственный взгляд на Нейва. Тот равнодушно пожал плечами и вернулся на свой пост. Свитария наслаждалась маскарадом. Чувство опасности в последнее время дарило ей кураж и ни с чем не сравнимое ощущение власти. Власти над собственной судьбой и над судьбами других. Пьянящее чувство. Ри весело смеялась шутке какого-то человека в костюме императора Доминиона и краем глаза поглядывала на сестру в образе восточной красавицы. Некая Гвинет Роузмонд пришедшая на маскарад в точно таком же костюме, уже минут 20 блевала в сортире, гадая, чем могла отравиться. Обследование в медицинском пункте покажет алкогольную интоксикацию, следов препарата, который Ри подкинула в шампанское несчастной, сканер не обнаружит. Мимо прошел официант с подносом, полным пузатых бокалов и делийского коньяка. Ри ловко подхватила парочку и подошла к сестре. «Справишься?» — тихо спросила она и пригубила напиток. Незаметно для окружающих Свитари прополоскала коньяком рот и сплюнула приправленный феромонами напиток обратно в бокал. «Как всегда», — ответила Энджела. «Не перепутай», — предупредила Ри, передавая сестре оба бокала. Та коротко кивнула и направилась в сторону просторного балкона к мужчине в костюме героя-первопроходца из нашумевшего боевика. Бутафорская броня удачно утягивала выпирающий живот полковника Баны, и тот выглядел моложаво и мужественно. Это, а может, люксовый коммуникатор первопроходца, привлекло пару красавиц. Они буквально цвели от умелых комплиментов, коими щедро сыпал полковник, и явно были не прочь продолжить знакомство. Бокал бравого военного как раз опустел, и он оглянулся в поисках официанта, когда Энджела протянула ему один из своих. «Угощайтесь». «Мой спутник, похоже, уже не приедет». «Благодарю», — улыбнулся полковник, но Энджела, больше не обращая на него внимания, вышла на балкон. Облокотилась на высокие перила, глубоко вдохнула вечерний воздух и постаралась отделить эмоции Бана от чувств его спутниц. Да, он заинтересовался. Если характеристика, выданная Грэмом, верна, полковник отдаст предпочтение более сложной задаче. Такие, как он, любят не столько секс, сколько предваряющие его игры в покорении и завоевании. Не слишком долгое и утомительное завоевание, конечно. И кто тот болван, что совершил немыслимую глупость и оставил столь дивную красавицу в одиночестве? Поинтересовался мужской голос. Попался. Энджела спиной чувствовала взгляд полковника, неспешно гуляющий по ее телу. Оборачиваться она не спешила. Пусть получит достаточно времени, чтобы оценить все изгибы подогрева, просвечивающей материи костюма. Теперь важно пойти на контакт, но не выказывать особенной заинтересованности. Это вкупе с феромонами в коньяке заведет Бану лучше откровенной готовности его спутниц. Девушки как раз звали полковника потанцевать, но тот выказал желание подышать свежим воздухом и остался на балконе. «Я успела забыть его имя», — не поворачивая головы, холодно ответила Энджела. Игра в злую недотрогу определенно заинтересовала Бану. «Тогда мне повезло», — улыбнулся полковник, опершись локтем на перила рядом с Энджелой. «Потому что в вашей памяти освободилось место для моего имени. Эдвин. А как зовут вас, прелестное видение?» Энджела искоса посмотрела на собеседника. Холеный, довольный жизнью мужчина грел в ладони бокал с дорогим коньяком, предвкушая приятный вечер. А Энджеле вспомнились сумасшедшая гонка по подземному городу, выстрел из дробовика и жгучая боль в плече. Следом память воскресила пропахшую дымом эдемскую ночь, свист турбин и нож наемника у лица. По данным Нейва, все это были люди полковника Баны. Мысль, что скоро этот подонок окажется игрушкой сестры, помогла сохранить спокойствие. «Разве мое имя имеет значение?» — ответила эмпат. «Таинственная незнакомка». «Это так романтично!» Бана вновь продемонстрировал безупречную работу столичных стоматологов. «Что заставляет вас скрывать свое имя?» «Разве не для этого нужны маскарады?» Энджела, наконец, соизволила повернуться к собеседнику. «На один вечер стать кем-то другим. Может, совершить какую-то глупость, оставшись неузнанной?» Она подняла бокал и легонько стукнула им о бокал полковника. Раздался приятный хрустальный звон. «За приятные глупости», — сказала Энджела, и, ненадолго открыв лицо, пригубила коньяк. Позволив мужчине оценить, что собеседница хороша не только телом, Лорей вернула никап на место. «И за тех, с кем их приятно совершать», — добавил полковник, делая большой глоток. Эмпат перевела дух. Не узнал. «А какую глупость вы хотели бы совершить сегодня, прекрасная незнакомка?» — облизнув губы, спросил Бана. Возбуждение полковника росло, и Энджела поправила браслет, давая наблюдающий за ней Ри сигнал готовиться к следующей фазе операции. «А есть предложение?» «Хватит спать!» — Нейв хлопнул по плечу Кларка. «Да тут поспишь!» — буркнул тот, с неохотой отлипая от стены у двери лифта. «Черт! Я хренов капитан военной контрразведки и кукую в долбанном коридоре у к***ного лифта, словно сраный патрульный коп первого года службы. «Умерь свой пыл, друг мой», — Нейв протянул ему чашку кофе, сдобренного особой приправой от Цветари. «На вот, взбодрись». «О, спасибо». Кларк обрадованно протянул руку. Пригубив напиток, он блаженно зажмурился. «Восхитительно. Уверен, не синтетика. Если не врут, диамацкий», — сообщил Нейв. «Красиво жить не запретишь», — вздохнул Кларк. «Охренеть! Это у меня сейчас добрая четверть зарплаты в чашке, а эти скоты литрами хлещут». «Увы», — Нейв облокотился о стену напротив сослуживца. «Как сменимся? В картишке перекинемся партеечку? Гамбургер пылает жаждой реванша. Всю зарплату же просадит, болван сопливый». Кларк сделал еще глоток. «Ну и хрен с ним, раз такой балбес. Давай, если совсем уж не вымотаюсь». «У кого?» «Да хоть у меня», — пожал плечами Грэм. «Никому воплями мешать не будем. Выпивка есть». Бауэры с Декстером кухонные владыки презентовали несколько бутылок, чтобы закрыли глаза на мелкие грешки. «В общем, живем». «Черт, если тут и куревом получится разжиться, я вообще готов до завтрашнего вечера сидеть», — объявил Кларк. Створки лифта разъехались, выпуская смеющуюся Светари в компании огненно-рыжей коллеги в костюме ведьмочки, той самой, с которой завязал интрижку чернокожий капитан. «А мы пришли развеяться», — объявила Ри и пьяно повисла на шее Грэма. Нейф обхватил ее за талию и легонько, чтобы ненароком не сломать спину мускульными усилителями брони, прижал к себе. «Как вечеринка?» — весело поинтересовался он. «Скучновато», — призналась Светари. «Пока все поздороваются, спросят о здоровье, семье, делах. Вот через часок, когда как следует выпьют и расслабятся, начнется самое интересное». «Например?» — заинтересовался Кларк, приобняв рыжую. «Как-то раз на корпоративе биржевых брокеров в изрядном подпитии один кадр предложил 5 штук за любительскую фотосессию». «Охренеть! Это что же за снимки такие?» — удивленно поинтересовался Кларк. «Как я целуюсь с его женой?» Заговорщическим шепотом призналась Светари. «Прикинь!» «И как?» — заинтересовалась рыжая. «Ой, да проще простого!» — отмахнулась Светари. «На съемках какой только херни делать не приходится, а тут просто поцеловаться». «Я бы тоже не отказался от такого снимка», — придерживаясь заранее обговоренного сценария, мечтательно протянул Нейв. «Да в легкую!» — хмыкнула Ри и хитро посмотрела на капитана. «Но в обмен ты сделаешь то, что я просила». Грэм пару секунд помялся для вида, но затем кивнул и достал коммуникатор. «По рукам». «Эй!» — возмутилась рыжая. «А меня спросили?» «А ты мне должна», — напомнила ей Ри. Кларк, скалясь во все 32 зуба, смотрел на девушек в ожидании зрелища, о котором потом не стыдно будет рассказать сослуживцам. На шлемную камеру он также не забыл включить, чтобы подкрепить слова доказательством. «Только без языка», — предупредила Тиаматка. «О, а мой язык тебе чего-то не мешал», — не удержался от подначки Кларк. «Хоть в чем-то прок от того, что он у тебя длинный и как помело», — фыркнула рыжая. «Ну, девочки, не томите», — попросил Нейв с коммуникатором на изготовку. Ри подмигнула мужчинам, притянула к себе Тиаматку и впилась в ее губы под восхищенный свист Кларка. Просьбу без языка она, конечно же, проигнорировала. Нейв мысленно посочувствовал и одновременно позавидовал рыжей. Головокружительный, возбуждающий эффект от идиллийского поцелуя мало с чем мог сравниться. Но теперь капитан скорее из профессионального интереса отсчитывал минуты до того момента, когда либидо победит разум. Рыжей хватило 4, после чего она прижала Кларка к стенке, и тот попросил Грэма сменить его на посту на полчасика. «Не вопрос, дружище», — подмигнул Нейв, обнимая вновь прильнувшую к нему Ри. Кларка с подружкой словно ветром сдуло. «С учетом времени на съем брони у нас никак не меньше 20 минут», — тут же посерьезнел Грэм. Ри уже строчила на своем коммуникаторе сообщение Эйнджеле. «Чем занимаешься?» «Ждем», — выдохнула она и победно улыбнулась. «Ну что, все по плану?» «Сплюнь», — серьезно сказал Грэм. Эйнджела прочла сообщение и сунула ком в сумочку. «Путь к машине чист, свидетелей из контрразведки не будет. А водилы вряд ли обратят внимание на очередного высокопоставленного гостя, который, подцепив девку, предпочел уехать прямо из гаража. Журналисты-то от парадного входа никуда не делись. Теперь дело за малым. намекнуть полковнику на продолжение вечера в другом месте, оцарапать его в лифте иглой с алкалоидом и под видом пьяного сдать водителю, попутно установив угонщик. Даже если кто-то вспомнит, с кем уходил без вести пропавший Бана, ничто не укажет ни на нее, ни на Нейва. «Еще?» — галантно предложил полковник. Энджела растерянно посмотрела на практически пустой бокал, одним глотком допила остатки и подошла к полковнику неприлично близко. «Может, уедем отсюда и сделаем какую-нибудь глупость? Только уговор. Не пытайся узнать мое имя». «Желание прекрасной незнакомки — закон для меня». Полковник галантно предложил ей руку, и Энджела, привычно подавив отвращение, приняла ее. Никто не обращал на них особого внимания. В пестрой шумной толпе такие парочки были сущей обыденностью. Отдав бокалы встреченному официанту, они вошли в пустую кабину лифта. Створки практически закрылись, когда между ними встрял мужской ботинок. Встретив препятствие, двери разъехались в стороны, демонстрируя плечистого крепкого мужчину в костюме. «Вот ты где!» — раздался голос, от которого Энджеле захотелось провалиться сквозь землю. Голос, который внушал ей ужас на протяжении многих лет. Голос, что приходил к ней в кошмарах. Голос, вещавший с каждого голоэкрана о светлом будущем Нового Союза. Охранник посторонился, и в кабину лифта вошел сенатор Алвин Шарон. Костюм инквизитора, маска и благодушная улыбка ни на миг не обманули эмпата. Она чувствовала холодную жестокость хищника, не оставлявшую сенатора даже на светском рауте. Сердце Энджелы пропустило удар, когда взгляд сенатора скользнул по ней, скользнул безразлично, мимолетно, не узнал. «Есть дело», — коротко сказал он полковнику. «Вообще-то я уже составил планы на вечер», — недовольно буркнул тот. «И я тебе их немного скорректирую», — тоном нетерпящим возражений заявил Шарон. Он кивнул охраннику, и тот, убрав блокирующую створку ногу, вошел в кабину. «Вот что там у тебя опять случилось?» — скорчил кислую гримасу Бан. «Черт, у всех нормальных людей праздники, отдых. Один ты работу находишь». «Увы и ах», — без тени сожаления вздохнул сенатор. «Бери свою даму и поехали ко мне. Джакузи, бассейн, бильярд, вирт-комната. Скучно не будет». «Как ты на это смотришь?» — повернулся к девушке полковник. Больше всего Энджеле хотелось отказаться. Да что там? Ей хотелось кричать «нет», пока не прибежит охрана. Но трезвая мысль, что сейчас они упустят две цели из трех, заставила сказать иное. «Я же собиралась совершить какую-нибудь глупость». Стоя у дверей лифта, Грэм и Ри показательно флиртовали. Нейф опустил забрало шлема, чтобы не быть узнанным кем-либо из фигурантов, а Свитари с той же целью встала спиной к лифту. Когда показалась Энджела в сопровождении полковника, сенатора и его цепного мордоворота, Нейф осознал, что планы пошли наперекосяк. Лишь безмятежное поведение Энджелы удержало капитана от необдуманных действий. Под ручку с полковником эмпат прошествовала к лимузину сенатора и забралась в салон. Следом погрузились сам хозяин с полковником, а мордоворот, закрыв за ними дверь, устроился рядом с водителем. Глаза Свитари расширились от ужаса. Она дернулась было вслед за сестрой, но Нейв жестко ухватил ее за руку и прижал к себе. Лимузин, мигнув стоп-сигналом, выехал из гаража.